У того задергался глаз, и он сжал кулаки, но вернул себе самообладание. «Я передам губернатору ваши слова», — рыкнул он и развернулся. «И куда мы собрались?» — поинтересовался я, и мужчина вновь развернулся и уставился на меня с недоумением. «Вы угрожали мне и моим друзьям, наставили на меня оружие и применили магию, так что раздевайтесь, и тогда я вас пощажу». «Ты спятил?» «Нет, а вот Жуков спятил, и ты спятил, так что давайте, чтобы на вас не осталось даже носков, или думаешь, я не убью тебя?» Поинтересовался у него и сделал вид, будто что-то вспомнил. «Точно, сегодня же пожар был, и там человек 300 сгорело, как жаль, или не жаль. Говорят, там синий горох делали в промышленных масштабах. Так что нет, не жаль, и вас не жаль, намек понятен?» В ответ было лишь шипение, а затем люди начали раздеваться. Оружие, доспехи, кольца, артефакты. Ага, они снарядились. «Эй ты, кудрявый, я тебе яйца отстрелю, если не выплюнешь кольцо!» — рыкнул я, и крепкий мужчина выплюнул золотое кольцо с маннокристаллом. «И не смотри на меня так, лучше быть живым и голым, чем дохлым и все равно голым. А снаряжение у них отличное, броня и шкура удильщика, усиленные металлическими накладками с сияющими рунами, не хуже, чем у ликвидаторов, магические короткие мечи, отменный огнестрел, подсумки с зельями, а также различные защитные артефакты, кольца, браслеты, наручи и прочее. Все, теперь свободны, и передайте Жукову, в этом году будет серьезный неурожай гороха, пусть прекращает его выращивать». В ответ меня пристрелили взглядом, а затем два десятка голых мужчин пошли к лифтам. Я лишь помахал рукой, Костя тоже, продолжая все снимать на телефон. Ну а теперь нужно все собрать. «Трофейчики мои любимые! Ха-ха, как же я их обожаю!» Глава 15. Дворец губернатора. Рабочий кабинет. Некоторое время назад. Перед массивным рабочим столом, который лишь в ширину был 4 метра и более метра в длину, стоял немолодой подтянутый мужчина с суровым лицом и одетый в полицейскую форму. Если точнее, то в форме начальника штаба правосудия, причем всей области. За столом же на высоком кресле, словно на троне, восседал невысокий, еще более немолодой мужчина с короткой бородкой и усами. Сейчас он слушал доклад Шмелева Платона Михайловича и морщился. «Значит, отключилась магическая защита?» «Как это может быть?» – недоумевал князь, обсуждая смерть графа Павлова, точнее, его убийство. «Не могу знать. Устройство отдали на экспертизу, ждем, что скажут. Возможно, его взломали или что похуже сделали». «А снайперы?» «Никого не нашли». Покачал он головой, а глаз Жукова нервно задергался. «Они просто испарились. На месте преступления были найдены потерявшие сознание гвардейцы Павлова. Их допросил менталист, но они не знают, кто их вырубил, как и то, что происходило дальше». «То бишь сработал настоящий спецназ?» «Выходит, что да. Как бы это ни было, но сработано безупречно. Сам Древ уже все время находился на виду, и предъявить ему совершенно нечего. Допрос также был проведен с помощью менталиста, но там была проблема из-за того, что этот Серафим полез к нему в голову без разрешения, а Древов смог это почувствовать или сработала какая-то защита». «Не бубни, говори четко, что удалось узнать?» «Ничего. Лишь то, что ни он, ни его друзья тут ни при чем». «Да какие друзья? А наемники? Или другие аристократы?» — выкрикнул князь. Просить более подробно он не смог. «Бесполезные!» — простонал князь. И в этот момент раскрылась дверь, и в помещение влетел ошарашенный мужчина. Он был не молод, но зато высок, статен и всегда с полной отдачей выполнял поручения князя. Но прежде он ни разу не позволял себе врываться в кабинет. «Господин там!» — мужчина уставился на князя, но, замолчав, покосился на начальника полиции. «Платон Михайлович, вы свободны. Как будет новая информация, надеюсь, сразу же получить ее», — сказал князь, и тот, молча кивнув, поспешил уйти. «Говори, Виктор». «Ваш завод на Новинской улице горит». «Как горит?» Жуков хлопнул по столу и впился взбешенным взглядом в верного слугу. «Сильно. Происходит эвакуация здания. Пожарные скоро будут там». «Древов. «Это он!» — прошипел князь. «Иди и позаботься о заводе, а потом тащи ко мне эту мразь. Хоть силком тащи, хоть убей, ублюдка, если сопротивляться будет. Он доигрался!» Там же, некоторое время спустя. Князь, ужинающий, не отвлекаясь от работы, крепко сжимал вилку —